Семестр третий. Строим планы. Почему у тебя такой завал? После того, как ты поставил перед собой цели и четко определился с приоритетами, тебе нужен план. Почему? Потому что благодаря плану можно определить свой распорядок дня и, наконец-то, начать действовать. Без плана ты просто живешь и учишься на ходу. Ты пускаешь все на самотек и ожидаешь, что все решится само собой. Проблема заключается в следующем. В какой-то момент ты теряешь контроль. Все, что ты делаешь, это спешишь от одного срока сдачи к другому и пропускаешь одну важную дату за другой. Забываешь о дедлайнах здесь, забываешь зарегистрироваться на мероприятие там, и в итоге получаешь плохие оценки и идешь на пересдачи. Наличие плана отличает успешных студентов от менее успешных. План — это четкая система действий и приоритетов, которая помогает двигаться к цели, экономя время и силы, а не тратить их на хаотичные попытки схватить все и сразу. Если ты будешь планировать каждый день заранее, тебе станет проще начинать и продолжать работу. Это поможет меньше откладывать дела на потом и сосредоточенно двигаться к своим целям. Чем лучше ты организуешь и распределяешь свое время, тем больше времени сэкономишь при выполнении задач. Всего одна минута планирования позволит сэкономить в среднем 10 минут рабочего времени каждый раз. Тем не менее, не нужно зацикливаться на планировании. Слишком много планирования делает тебя негибким и сковывает. Именно поэтому нужна общая система, которая будет вести тебя через всю учебу в спокойном, но целенаправленном режиме и облегчит повседневную работу. В этой главе мы рассмотрим, как можно грамотно и гибко планировать и тем самым значительно повысить свою продуктивность во время учебы. Все под контролем. Планирование означает привнесение своего будущего в настоящее, чтобы можно было работать над ним уже сейчас. Отлично сказано, Алан Лакейн. Единственный вопрос — как далеко в будущее необходимо заглянуть? Насколько наперед необходимо планировать? Желательно как можно дальше. Чем дальше ты заглядываешь в будущее и чем точнее планируешь свою жизнь, тем более устойчивой и последовательной будет твоя стратегия. Ведь если ты точно знаешь, куда хочешь попасть в долгосрочной перспективе, семестр первый, тебе будет гораздо проще строить конкретные планы здесь и сейчас. Тогда ты всегда будешь иметь в виду свои большие всеобъемлющие цели и сможешь согласовывать с ними свои краткосрочные планы. Проблема в том, что чем дальше ты пытаешься заглянуть в будущее, тем более неопределенными и негибкими становятся твои планы. Например, если уже в первом семестре ты строишь детальную картину своей карьеры после окончания университета, то заходишь слишком далеко, не имея при этом ни малейшего представления о реальных обстоятельствах. Или они могут быть полностью преувеличены. Если уже планируешь, что будешь делать во время летнего отпуска в 55 лет, то это имеет мало общего с продуманным планом и в лучшем случае является предположением. Поэтому твоя стратегия должна быть такой. Плану — да. Даже в долгосрочной перспективе, но поэтапно и на разных уровнях. Звучит сложно, но это совсем не так. В принципе, для разных периодов жизни тебе нужны только разные планы, которые строятся друг на друге. Для целостного тайм-менеджмента можно работать с годовыми планами, а затем разбить свою стратегию на месяцы, недели и дни. Пятилетний план, трехлетний план, годовой план на месяц, план на неделю, план на день. Согласно этой модели, сначала определяешь всеобъемлющий пятилетний план. В нем содержатся твои основные стратегические цели, например, окончить университет, стать матерью, отцом, построить дом. Затем планируешь более точно, составляешь план на 3 года. а затем более детально планируешь каждый год. В итоге получается 12 ежемесячных планов, 52 еженедельных и, наконец, 365 ежедневных. Конечно, ты не будешь делать все это сразу и не решишь сейчас, чем будешь заниматься, допустим, 3 октября 2025 года. Это было бы глупо. Однако твои планы должны быть как минимум такими же актуальными, как и предыдущий блок планирования на уровне «Твои ежедневные планы составляются ежедневно, накануне, еженедельные планы обновляешь еженедельно, за неделю до этого» и так далее. Такая система позволяет организовать планирование на долгосрочную перспективу, оставаясь при этом гибким и способным реагировать. Теперь, когда работа с планами на разных временных уровнях стала понятной, применим эту систему к вашей учебе. Для этого разделим всю твою программу обучения, уровень 1, на отдельные семестры, уровень 2. А затем создадим планы для еженедельных и ежедневных целей. Таким образом, все, что тебе нужно, это 4 плана. Учебный план, план на семестр, план на неделю, план на день. Теперь можно отсортировать твои всеобъемлющие цели и задачи в этом шаблоне, а затем более конкретно планировать от уровня к уровню. План обучения. Твой общий план обучения или продвижения отражает, что и когда нужно делать в процессе учебы. Он служит своего рода красной нитью программы, помогая тебе держать в поле зрения все ключевые события. В нем должны быть указаны все важные задачи и мероприятия с ориентировочными датами. Такой план становится основой для более детального расписания и помогает мыслить о своем обучении в долгосрочной перспективе. Это делает учебу более целенаправленной и позволит сосредоточиться на важных аспектах студенческой жизни. Используй эти 5 шагов для составления учебного плана. Шаг 1. Определи продолжительность обучения. Сколько семестров продлится учеба? Шаг 2. Определи цели и этапы для каждого семестра. Чего ты хочешь достичь? Шаг 3. Определи дату или период, когда ты собираешься достичь своих целей. Шаг 4. Ставь крупные и трудоемкие цели. Семестр за границей, дипломная работа. Шаг 5. Определи время подготовки к достижению цели. Сколько времени займет подготовка? План на семестр. Составив общую схему планирования, переходи на следующий уровень – планирование отдельных семестров. Используй описанные ранее шаги как ориентир, но начинай с шага 2, определяя конкретные и заранее запланированные цели для каждого семестра. Помимо основных этапов, при планировании семестров тебе, конечно же, следует учитывать даты экзаменов и другие важные обязательные события. К ним относятся, например, семинары, коллоквиумы, предзащиты, консультации и так далее. Если учтешь в своих предварительных расчетах время подготовки, праздники и другие особенности семестра, то в итоге получишь надежный план на семестр. План на неделю. Исходя из этого, можно составить недельный план и определить задачи на ближайшие 7 дней. Используй свой семестровый план как руководство к действию и следи за выполнением важных целей. Практический совет. Время от времени полезно устраивать тематические недели, посвященные одной конкретной теме, чтобы глубже в нее погрузиться. Имеет смысл вести отдельное планирование на неделю. Неделя воспринимается гораздо конкретнее, чем весь семестр, и отлично подходит для постановки множества четких сроков. При этом она достаточно длинная, в отличие от дня, чтобы учитывать небольшие срывы или отклонения от графика на несколько часов. Это позволит выделить достаточно времени на все сферы студенческой жизни, а затем добавить дополнительные детали при планировании дня. План на день. В конечном итоге задачи и цели, поставленные в ходе учебного, семестрового и недельного планирования, оказываются в твоем ежедневном расписании. Твой день — это самая маленькая и управляемая единица в стратегическом планировании времени. Только если контролируешь свои ежедневные дела, сможешь достичь своих целей в долгосрочной перспективе. Твое ежедневное расписание всегда должно быть реалистичным и включать только то, что сможешь сделать в этот день. Не стоит загружать свой день до предела. Это лишь вызовет усталость и создаст непродуктивное давление. Чем более сбалансированным будет планирование, и чем более достижимыми будут казаться цели, которые ты ставишь перед собой, тем больше мотивации будет у тебя для работы над планом. А значит, тем больше вероятность того, что в конце сможешь с удовлетворением отметить все задачи в списке дел. На штурм вершин. Долгосрочные планы важны и незаменимы, но именно ежедневное планирование играет ключевую роль в конкретных действиях и достижении ощутимых результатов. При этом это самая сложная часть тайм-менеджмента. Для реалистичного ежедневного планирования, которое позволит не перегружать день делами и при этом работать над достижением своих целей, давай рассмотрим метод Алпин. Это концепция немецкого эксперта по тайм-менеджменту Лотара Зайвета. Она относительно проста, не требует много времени на реализацию и позволяет создавать продуманные ежедневные планы. Вот что включает в себя метод Алпин. А. Записывай задачи и встречи. Л. Оценивай продолжительность действий. П. Планируй буферное время. Е. Принимай решение. Н. Не забывай про последующую проверку. Таким образом, процесс планирования состоит из этих пяти небольших шагов. Вот несколько примеров. Запиши задачи и встречи. Сначала составь простой список всех задач и встреч, которые необходимо выполнить за день. Затем раздели задачи на категории и присвой каждому шагу приоритет. Семестр второй. Твой список может звучать, например, так. Категория. Университет. A. Заняться математикой. Главы 3 и 4. A. Проработать задание в прошлой итоговой письменной работе. B. Прочитать конспект. Страницы 34-65. Б. Повторить краткое содержание. С. Взять книгу в библиотеке. С. Купить общую тетрадь. С. Разобраться на письменном столе. Категория квартира. А. Заплатить за квартиру. С. Сдать показатели счетчиков. С. Убраться на лестничной площадке. С. Развесить белье. Категория «Свободное время». A. Позвонить Саре, день рождения. B. Заказать билеты на концерт. C. Записаться к врачу. C. Тренировка с Лукасом. P. Смотреть новый эпизод сериала «Подмена жены». Всего в этот день тебе предстоит выполнить 16 задач в трех категориях. Оцени длительность выполнения задач. Далее оцени продолжительность выполнения каждого вида деятельности. Для этого можно воспользоваться опытом или сравнить с аналогичными задачами. Правило: лучше оценивать консервативно и оставлять больше времени на конкретную задачу. После этого шага твой список может звучать следующим образом. Категория «Университет». А. Заняться математикой. Главы 3 и 4. 120 минут. А. Проработать старые итоговые контрольные. 90 минут. Б. Прочитать конспект. Страницы 34-65. 30 минут. Б. Повторить краткое содержание. 30 минут. С. Взять книгу в библиотеке. 20 минут. С. Купить общую тетрадь. 10 минут. С. Разобраться на письменном столе. 15 минут. Категория квартира. А. Заплатить за квартиру. 5 минут. С. Сдать показатели счетчиков. 15 минут. С. Убраться на лестничной площадке. 20 минут. С. Развесить белье. 10 минут. Категория «Свободное время». А. Позвонить Саре. День рождения. 15 минут. Б. Заказать билеты на концерт. 10 минут. С. Записаться к врачу. 10 минут. С. Тренировка с Лукасом. 90 минут. П. Смотреть новый эпизод сериала «Подмена жены». 120 минут. Просто запиши предполагаемую продолжительность каждого действия. После этого шага часто становится ясно. Твой список слишком полон, невозможно сделать все. В нашем примере мы оценили общую продолжительность в 610 минут, что составляет более 10 часов. Планируй буферное время. Никогда не планируй весь свой день. Ведь как бы хорошо ни выглядело ежедневное планирование, оно никогда не сработает на 100%. Поэтому при организации ежедневных задач и дел необходимо планировать буферное время. И не слишком мало. Известное правило тайм-менеджмента гласит следующее. Планируй только 50-60% своего рабочего времени, а остальное оставляй на непредвиденные обстоятельства. На первый взгляд это может показаться излишне осторожным и даже непродуктивным. Но опыт показывает. Потери времени из-за проволочек, непредвиденных событий, отвлекающих факторов и срывов гораздо больше, чем мы предполагаем. Буферное время помогает справляться с такими ситуациями и дает пространство для маневра. Если дела идут по плану, его можно использовать для восстановления сил между задачами. Если же ты в потоке, вложить в более глубокую и сосредоточенную работу. Если не выделять достаточно буферного времени и игнорировать это правило, перегрузка наступит очень быстро, а разочарование заставит тебя сдаться. В итоге планирование не принесет пользы, а лишь создаст лишнее давление. Принимай решение. Теперь, когда ты знаешь свои задачи с указанием приоритета и продолжительности и зарезервировал 50% своего дня, необходимо принять решение, какие задачи из этого списка войдут в твое ежедневное расписание. В этот момент необходимо напомнить себе о главных целях и сосредоточиться на приоритетах. Какие задачи приблизят тебя к достижению целей? А если задачи ограничены по времени, какая задача требует срочного выполнения? Расставь приоритеты с умом и осознанно реши те задачи, которые действительно помогут продвинуться вперед. Остальные нужно отложить, отменить или отработать сверхурочно. Сначала может быть трудно выбрать задачи, и ты будешь чувствовать себя некомфортно, вычеркивая из списка больше половины. Но этот шаг необходим, и со временем делать это станет гораздо проще. В нашем примере выжить могут следующие задачи. Категория «Университет». А. Заняться математикой, главы 3 и 4, 120 минут. А. Проработать старые итоговые контрольные, 90 минут. Б. Прочитать конспект, страницы 34-65, 30 минут. Б. Повторить краткое содержание, 30 минут. Категория «Квартира». А. Заплатить за квартиру 5 минут. Категория «Свободное время». А. Позвонить Саре, день рождения, 15 минут. Б. Заказать билеты на концерт, 10 минут. С. Записаться к врачу, 10 минут. Таким образом, в общей сложности у нас есть 280 минут, которые мы твердо запланировали. Буферное время дает свободу действий на случай, если крупные задачи, например, подготовка к экзамену или изучение математики, займут больше, чем планировалось. Или если мы отвлечемся на разговор с Сарой. А если удастся завершить все быстрее, оставшееся время можно использовать, добавив задачу из основного списка. Последующие действия. Планируя свой день, необходимо критически проверять себя и быть честным с самим собой. Регулярно спрашивай себя: «Я придерживаюсь планирования? Я не слишком много запланировал? Не слишком ли часто я переношу отдельные задачи?» Если ты упорно сопротивляешься выполнению отдельных заданий, есть только два варианта. Либо ты осознаешь, что задача важна, и все же выполнишь ее, либо ты классифицируешь ее приоритет как очень низкий и вычеркнешь задачу из списка дел. Метод Алпен — это простой и гибкий инструмент, с помощью которого можно быстро составить продуманный план на день. Всего 5 шагов, и все готово, можно приступать к выполнению задач. В завершение главы приведем несколько общих практических советов по планированию. Планирование в повседневной жизни. Правильное планирование — не такая уж простая задача, особенно если ты никогда или очень редко не занимался этим систематически. Чтобы не сбиться с пути ежедневного планирования и не потерять мотивацию, давай рассмотрим несколько лучших практик. Запиши свой план. Планы — это как цели. Они не сработают, если будут только у тебя в голове. Именно поэтому необходимо планировать в письменном виде и записывать все планы независимо от уровня. Только на бумаге твои идеи превратятся в четкие списки, которые ты сможешь усвоить и проработать. Без письменного планирования ты быстро собьешься с пути, забудешь важные промежуточные шаги и запутаешься. Письменная фиксация планов мотивирует и дисциплинирует сильнее, чем простые размышления о задаче. Записав свои намерения, ты значительно повысишь шансы воплотить их в жизнь, сохранишь сосредоточенность и будешь действовать целенаправленно, без лишних отвлечений. Гибкость планирования. Планы не должны быть статичными и сковывать тебя, ведь это лишь создает давление и мешает действовать. Планируй гибко, учитывая неожиданные события и новые обстоятельства. Нет ничего хуже устаревшего плана, который с самого начала ясно, что не приведет к результату. Процесс планирования должен динамично подстраиваться под твою жизнь, сохраняя при этом стабильность и четкое направление. Планирование по правилу 10 к 90. Правило 10 к 90 гласит: первые 10% времени, которое ты потратишь на планирование, сэкономят тебе целых 90% времени, необходимого для выполнения запланированной задачи. Чем больше времени ты уделяешь планированию, тем меньше его в итоге уйдет на выполнение самой задачи. Даже если на подготовку уходит дополнительное время, оно окупается с лихвой. Продуманный план помогает действовать эффективнее, избегать лишних шагов и быстро находить решение, если что-то пойдет не так. В результате ты не только закончишь работу быстрее, но и получишь более качественный результат с меньшими усилиями. Планирование рутинной работы. Планируй регулярно, лучше всего ежедневно. Каждый вечер перед сном составляй план на следующий день, собирая в нем все важные задачи. Главное преимущество такого подхода в том, что твое подсознание продолжит обрабатывать новые планы, пока ты спишь. Утром тебе не придется начинать с нуля, и вход в рабочий ритм будет значительно легче. Строим планы. Краткий обзор. Умное планирование поможет сэкономить массу времени. Ты будешь меньше откладывать дела на потом и целенаправленно работать над своими целями. Планировать — значит привносить будущее в настоящее. Лучше всего планировать долгосрочную перспективу поэтапно и на разных уровнях. Учебный план, семестровый план, еженедельный план, ежедневный план. Метод Алпин поможет тебе спланировать свой день. Твое планирование должно быть письменным и гибким. Задачи. Составь примерный план обучения, семестровый и недельный, прямо сейчас. Заведи новую привычку – планировать свой следующий день заранее, перед тем, как лечь спать. Используй метод Алпин для планирования своего дня и удели особое внимание буферному времени.